Привет, это Лиза Марантиди и подкаст «Сказки бабушки-гусыни». В этом выпуске мы продолжим читать стихи Корнея Чуковского. Сейчас бабушка-гусыня Елена Вигдорова расскажет две очень страшные сказки. Но я надеюсь, вы их хорошо знаете и не испугаетесь. Таким сказкам, в которых происходит страшное событие, относятся, конечно, и муха-цокотуха, и тараканище. Они, между прочим, сказки эти чем-то даже похожи. Они похожи тем, что у них вот тоже есть три части. И в первой части вот такая идиллия, как все хорошо, потом наступает что-то ужасно страшное, а потом страшное побеждается добрым и хорошим, и наступает праздник и ликование. Это происходит и в «Муке-цокотухе», и в «Тараканище». Вот как Бармалей обещает нам, что он будет ходить по базару, также вот это слово «базар» появляется сразу в «Муке-цокотухе», в самом начале. Тогда, когда все хорошо и прекрасно, и мы ужасно радуемся за эту муху-цокотуху. Видите, у Корнея Ивановича Чуковского, так же, как у Мандельштама, появляется вот эта муха, насекомая муха. Но здесь у нас муха-именинница. И ее сначала очень красиво описывают. Она такая красавица, эта муха. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Вот в этом позолоченном брюхе ее мухина красота, наверное. Она идет сперва по полю, потом в поле она находит денежку, такой ей подарок на именины. А может, она выдумала эти именины для того, чтобы собрать гостей. Муха очень хорошая. Она не только красивая со своим позолоченным брюхом, она еще и добрая. Потому что, найдя денежку, она сразу решает устроить праздник для всех. Она пошла на базар, она купила самовар и сразу всех приглашает. Кстати сказать, и тараканов она тоже приглашает. Она не знает, что потом один из них станет героем другой сказки Корнея Ивановича Чуковского. Но ведь не все тараканы плохие. Многие тараканы, которые пришли в гости к мухе, очень даже славные. И они прибегали, и все стаканы выпивали, а букашки по три чашки. И описывается праздник. Вот описывается этот праздник, когда все радуются и едят, и приносят подарки этой мухе. Помните, в ложке принесли ей сапожки, да еще и не простые, а золотыми застежками. А бабушка-пчела принесла мухе меду, и муха всем гостям радуется. И всем как бы раздает такие комплименты. Бабочка красавица, кушайте варенье. И она очень волнуется, чтобы ее угощение понравилось. И вот эта нота счастливая и радостная, она вдруг перебивается. Вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить, цокотуху погубить. Надо сказать, что в сказках Корнея Ивановича Чуковского еще потрясающую роль играют вот эти рифмы, эти звуки. Когда будет длинное слово рифмоваться с таким же длинным словом. Или когда вдруг эти рифмы на каждой строчке. Простые, золотые, старичок, паучок, уголок, поволок. А ритм все время меняется. Посмотрите, длинная строчка, вдруг какой-то старичок. А следующее только одно слово, паучок. Опять длинное, нашу муху в уголок, поволок. Коротенькое слово. А потом две длинные фразы. «Хочет бедную убить, цокотуху погубить». И муха начинает умолять, чтобы ее спасли. «Дорогие гости, помогите! паука-злодея, зарубите, и кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час». Вот эта вот мольба мухи, чтобы ей помогли кто? Вот эти самые гости, которые только что ее так любили, которые так радовались ее угощению, которых она позвала и для которых она купила самовар, да, и наливала в чашку чай, и давала им варенье. А теперь что? Куда же делись эти гости? Почему они не заступаются за хозяйку? Что с ними случилось? Они испугались. И вот так врывается в эту сказку, которая так чудесно началась, тема страха. Как они все испугались? Почему они испугались? Жуки и червяки испугались, по углам, по щелям разбежались. И они попрятались все. Тараканы под диваны, козявочки под лавочки. И никто не хочет спасать эту нашу муку, потому что всех обуял страх. И это такое очень нехорошее явление, когда вдруг всех вместе, не один кто-то испугался, а другие говорят: «Чё ты боишься? Паучок небольшой на самом деле, он старичок, паучок, он мухе страшен. А вы чего испугались?» А они испугались. Причем все испугались. Кузнечик, кузнечик, совсем как человечек. Скок, скок, скок, скок. За кусток, под мосток. И молчок. Они даже не кричат, они не зовут на помощь. Они от страха даже замолчали все. И, конечно, это очень на руку злодею. Такое высшее, что ли, напряжение нам становится тоже очень не по себе, потому что злодей-то не шутит. Руки-ноги он мухи веревками крутит. Зубы острые в самое сердце вонзает. И кровь у нее выпивает. А муха молит о пощаде. И кричит, и надрывается. И вот этот гнусный злодей, который мучает муху, он еще и ухмыляется. Муха кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. И вот посмотрите, как это бывает в кино, в мультфильмах даже, да, когда быстро сменяются кадры. Вдруг какой-то старичок, паучок, нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить, цокотуху погубить. А иногда кадры как будто нарочно замедляются. Когда муха кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. И мы как будто бы застываем вместе с этой несчастной мухой, которая понимает, что спасения ей нет. Вот тут-то и прозвучит это «вдруг», и кадры начнут сменяться очень быстро. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. И вот этот маленький комарик, он не побоится этого самого паука. А почему комарик не боится? Может быть, потому что он прилетел откуда-то извне, и он не заражен этим общим страхом? Они-то все, как только кто-то первый испугался, они все за ним стали бояться. Они все как будто заразились этим страхом. Потому что, вспомните, там сначала жуки и червяки испугались, и они разбежались. А потом уже пошло-поехало. И тараканы под диваны, и козявочки под лавочки, и букашка под кровать, и кузнечик спрятался под мосток. И вот комарик влетает в окошко и видит вот это безобразие. Паучок мучает муху. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Комарик не боится, Комарик побеждает этого паука, и, как положено в сказке, где прекрасный рыцарь спасает принцессу, он муху за руку берет и к окошечку ведет и предлагает ей, что называется, руку и сердце. Да, и теперь душа девица, на тебе хочу жениться. И вот тут начинается праздник и ликование. И те, кто прежде забился под диван и спрятался под лавочки, все они, конечно, выползают и прославляют этого самого комара-победителя. Тут и светлячки появятся. Помните, прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Праздник, свадьба, пир. Пир, конечно же, на весь мир. Веселится народ, муха замуж идет за лихого, удалого, молодого комара. И муравей, муравей не жалеет лаптей с муравьихою, попрыгивает и букашечкам подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, тара-тара-тара-тара-тара-кашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат, будет-будет мошкара, веселиться до утра. И мы возвращаемся к тому, что было в начале. Муха, цокотуха, именинница. Она еще и невеста, она еще и молодая жена. Это ее праздник с лихим, удалым, молодым комаром, который не изведал этого отвратительного, удушающего, чуть всех не погубившего страха. И мне кажется, что муха-цокотуха, она очень помогает нам понять потом сказку «Тараканище». Сказку «Тараканище» вообще-то Корней Иванович Чуковский написал ровно 100 лет назад. 100 лет уже дети читают эту очень сильную, очень красивую, очень хорошую сказку «Тараканище». Она тоже начинается такой очень приятной и очень мирной жизнью. А как эта мирная жизнь проявляется? Сначала кажется, что это как вот в народных разных прибаутках такие тоже путаницы. Ехали медведи на велосипеде, ну какая-то нелепица. А за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке. Вот такие нелепицы, но эти нелепицы, они как будто создают образ такой очень счастливой, очень радостной, очень, я бы сказала, свободной жизни. Никто никому не мешает радоваться так, как он хочет. Вот медведи хотят кататься на велосипедах и катаются, а кот хочет ехать задом наперед, едет задом наперед, а комарики летают на воздушном шарике, а хромает собака, везет на себе раков, а волки ездят на кобыле. Стоп, посмотрите, никто никого не обижает. Львы едут в автомобиле, зайчики едут в трамвайчике. Зайчики не боятся волка, никто не боится медведя. Жаба никого не раздражает тем, что она на метле летает. Едут и смеются, пряники жуют. Вообще пряники – это очень хорошо. Да? Вот и Бармалей же тоже потом будет всех угощать пряниками. Пряник – это такой символ счастья и хорошей жизни. Вдруг из подворотни. И вот, знаете, вот даже это слово «подворотня», оно мне кажется страшным. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый, таракан. И вот это «ре-ре-ре» – страшный таракан, рыжий, подворотни. Вдруг таракан, таракан, тараканище. Кажется, нас тоже пугают этим тараканом. Да еще и он не просто таракан. И не таракашечка, как в мухе-цокотухе, а тараканище. Наверное, он какой-то огромный. И он рычит и кричит, и усами шевелит. И всех обещает проглотить, и никого он не помилует. И от этих слов его, от того, что он вот так вдруг выскакивает из подворотни, все страшно пугаются. Посмотрите, что делает с ними со всеми страх. Звери задрожали, в обморок упали. Вот, наверное, как-то очень страшно этот таракан шевелил усами. А может быть, слова его были такими страшными, потому что что он говорит? «Не помилую». Вот он никого не помилует, значит, он обладает какой-то невероятной властью. Он может миловать, а может не миловать. И он говорит: «Не помилую». Тут тоже и волки от испуга скушали друг друга. И эта жаба, она мирно, помните, летела на метле. А крокодил, бедный крокодил, жабу проглотил. Может, он ее не хотел глотать, он нечаянно ее проглотил. Кому она мешала? Она бесстрашно летела на этой метле. А слониха так дрожит, что села на ежа и даже, наверное, не почувствовала, что у него иголки. Все ли испугались? Все ли задрожали? А вдруг, оказывается, есть такие раки-забияки, которые не боятся будут драки. Но это они только делают вид, что не боятся. Они притворяются сами для себя, что, мол, не боятся, и шевелят усами. У них же тоже, как у таракана, есть усы. Они и говорят: можем мы и сами шевелить усами. И мы надеемся, может быть, они сейчас выйдут вперед, но нет. Они назад, еще дальше попятились. И никак они этого таракана не напугают. И гиппопотам пытается как-то урезонить всю эту испугавшуюся толпу. И он произносит очень красивую, правильную речь. «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую». И, может быть, он почувствовал себя каким-то властимущим и странным образом предлагает награду. Какую награду? «Лягушку подарю, еловую шишку пожалую». А почему сам огромный гиппопотам не идет против таракана? Не знаю. И кажется, его речь должна поднять эту публику. Но она бы, может, и подняла эту публику, если бы гиппопотам сам пошел в бой. А он ведь тоже где-то спрятался. И все пытаются притвориться, что не боятся, не боимся. Мы его зубами, мы его клыками, мы копытами. А как только они его видят, они опять начинают бояться. И, увидев усача, ай-ай-ай. И вот это ай-ай-ай, оно говорит о том, как же им страшно. Звери дали стрекача, ай-ай-ай. И они все разбежались. И очень стыдно старому гиппопотаму за них. Это он говорит, что за стыд, что за срам. Вы, быки и носороги, выходите из берлоги, врага на рога поднимите-ка. Он им напоминает, что у них есть рога. Но они не пойдут. Они его бы, конечно, подняли на рога, да только им очень дорога их собственная шкура. И рога им тоже дороги. И они все сидят и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. И они даже крапивы не боятся, крокодилы в крапиву забились. И в канаве слоны схоронились. И нам показывают, что они все вообще-то очень крупные звери. Это крокодилы, это слоны. А они боятся, и зубы у них стучат, и уши у них дрожат. И начинается еще и такое бегство. Обезьяны подхватили чемоданы, акула увильнула, крокатится, она тоже пятится, катится. Все боятся этого самого таракана. И на этом заканчивается первая часть. От таракана мы слышали только эти слова: «Проглочу, не помилую». А дальше идет описание постепенной победы страха. Сначала побеждает страх, а потом во второй части тараканище, таракан, объявляется победителем. Вот и стал таракан победителем. И лесов, и полей повелителем. Вот он стал победителем, когда все окончательно попрятались, испугались и замолчались. И даже когда об этом рассказывается, о том, что он стал победителем, в скобочках добавляется, чтобы ему провалиться проклятому. Все звери ему покорились, а про себя думают, чтобы ему провалиться проклятому. А он очень доволен. И он и похаживает, и брюхо свое поглаживает. И поняв, что он их полностью победил, он говорит: «Принесите ко мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю». Вот так наступила в этой сказке самая страшная точка. Таракан требует, чтобы звери принесли своих детушек. И он даже не пытается их обмануть, что он с ними будет играть, а потом коварно их уже съест. Нет, он так прямо говорит: «Я сегодня их за ужином скушаю». И тогда звери начинают рыдать и стенать. Потому что какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытое чучело, они его ненавидят, посмотрите, чтобы несытое чучело бедную крошку замучило. И что вы думаете? Они прячут своих детей? Они убегают куда-то вслед за обезьянами? Нет, они почему-то подчиняются этому таракану. Они плачут и убиваются, но они навеки прощаются со своими детьми, чтобы отдать их на ужин таракану. Они перестают даже прятаться. Вы смотрите, страх победил окончательно. И зараженные этим страхом, они начинают подчиняться безумным требованиям таракана. И только кенгуру прискакала к кенгуру, увидала усача, закричала сгоряча: «Разве это великан? Ха-ха-ха!» Посмотрите, ведь нашелся кто-то, кто сказал, что это не великан, что это просто таракан. И посмеялся над ним, и назвал его таракашечкой, жидконогой козявочкой-букашечкой. Она пытается их урезонить, устыдить: «И не стыдно вам, не обидно вам? Вы зубастые, вы клыкастые». Посмотри, сначала гиппопотам пытался за награду предложить им все-таки победить таракана, а потом кенгуру. Посмотрите, как она кричит, она же тоже мать, у нее тоже деточка в кармане. И она не может себе представить, как это можно малявочке поклониться, козявочке покориться. И что, кто-то послушался кенгуру? Нет, нет. Они испугались еще больше от того, что кто-то поднял свой голос. И они кричат кенгуру, чтобы она уходила. Они кричат ей: «Что ты, что ты? Уходи-ка ты отсюда! Как бы ни было нам худо». А какое еще худо может быть, когда они своих деточек ведут к таракану на ужин? И тогда происходит еще одно вдруг. Вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. И опять, как и тот комарик, он прилетает. Он на крыльях, у него есть крылья. Он прилетел, чтобы помочь, он прилетел, чтобы спасти. Он прилетел откуда-то, оттуда, где нету этого страха. Он не заражен этим страхом, которым заражены все эти бегемоты и прочие крупные рогатые и клыкастые звери. И вот этот храбрый воробей, который прилетел из далеких исполей, из-за синего лесочка, а он видит, что это просто букашка, таракан. И ничего он вроде особенного не делает, а просто прыг да прыг, да чик-чирик. И чики-рик, и чик-чирик, и взял и клюнул этого таракана. А вот и нету великана. Ему, конечно, досталось по делам. И от него ничего не осталось, даже усов не осталось. И победа над этим тараканом, она произошла так неожиданно, так легко и так просто. И тогда все начинают радоваться. И так же, как в мухе-цокотухе, наступает это невозможное ликование. А мы с удивлением думаем, как быстро они все изменились. Только что боялись, прятались, не хотели помогать мухе в той сказке, не хотели слушать кенгуру и гиппопотама в этой сказке. И вот так же, как они всей толпой прятались, они также всей толпой теперь прославляют этого воробья. То-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут. Бараны стучат в барабаны, сычи трубачи трубят, грачи с каланчи кричат, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. И что-то есть не то в этом прославлении. Нам ужасно хочется усмехнуться и сказать: «Эх вы, звери, следующего таракана-то вы тоже испугаетесь. И если не прилетит воробей, вы так и будете ему отводить своих детушек». Вот такая вот сказка «Тараканище». Она, как я вам уже говорил, написана 100 лет назад, в 1923 году. Сказка предупреждения. Потому что через год к власти придет в нашей стране Иосиф Виссарионович Сталин. И начнутся страшные годы террора, когда страхом были охвачены все – храбрые, сильные, умные, образованные люди – которые как будто перестали понимать, что происходит, перестали чувствовать себя людьми. Сажали в тюрьмы за слово, сказанное неосторожно, за мысли, которые не совпадали с мыслями главного тирана, с его огромными усищами, так напоминающими героя сказки Чуковского. И хотя «Тараканище» эта сказка не воспринималась как сказка, направленная против Сталина, ему в голову не приходило, что это про него написано. И тем не менее, между прочим, в стихотворении Осипа Мандельштама, чьи стихи мы читали, вот этот образ тараканьего усища, он у него появляется в стихотворении, которое Мандельштам пишет в 1934 году, когда террор уже вовсю начался. Мы живем под собою не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. Я не буду читать это стихотворение дальше. Стихотворение, которое написал Мандельштам, это стихотворение вообще-то стоило ему жизни. И он первый, собственно говоря, вот так громко и вслух сказал: «Таракани смеются усища». И, конечно, мы не знаем, имел ли в виду Мандельштам сказку Чуковского «Тараканище», читал ли он ее? Наверное, читал. Наверное, где-то в глубине души он помнил этот образ таракана, тараканища с его усищами. Но все-таки сказка-то заканчивается ликованием, абсолютной победой, и победа связана, конечно, с пиром. И все танцуют, и все пляшут, и опять какая-то возникает нелепая, забавная ситуация, потому что слониха, щеголиха так отплясывала лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. И вот последняя все-таки строчки этой сказки, они какие-то невозможно трогательные. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. И вот посмотрите, длинное-длинное слово «приколачивать» и гвоздями к небесам приколачивать. И вот когда эту луну уже все вместе приколачивают к небесам, мне кажется, может быть и будет им всем покой и счастье. Это был подкаст Елены Вигдоровой «Сказки бабушки Гусыни». В следующем выпуске сказка Андерсена о голом короле и о том, как важно быть настоящим. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщице Саше Гаррес, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Редактировала подкаст я, Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.